Кафе не наших звезд. Я приподнял шляпу, то есть, что было вместо шляпы на голове. Кажется, ничего. «Мсье Бельмондо?» Он вздрогнул. «Откуда вы меня знаете?» «Я видел, по крайней мере, десяток фильмов с вашим участием». Бельмондо засмеялся, вытащил пачку гитаны. «Как видно, сэр, вы здесь тоже иноземец». «Из России, Жан-Поль, с вашего позволения?» «Так я и думал. Меня здесь знают только русские эмигранты». Я хотел было уже откланяться, но Бельмондо уцепился за меня. «Вы бы, Василий, не линяли б так быстро. Я бы вам рассказал, как снимаются различные эпизоды кино. Вообще, почему бы нам хорошенько не выпить? В русском стиле, как в Москве на фестивале с утра. С русским революционным размахом и с гальским острым смыслом. Давайте, что ли, пообедаем? Я, знаете ли, очень ценю, что вы узнали меня в американской толпе. Сначала, знаете ли, я даже наслаждался тем, что меня здесь никто не знает, как будто стал невидимкой, а потом, признаюсь, стал нервничать. Что ж, думаю, получается, что все труды как бы просто на смарку, в жопу, иными словами? Сеешь, как говорится, уже два десятилетия, разумное, там, доброе, вечное, а в этой наглой Америке никто у тебя даже автографа не попросит. Помогает общение с товарищами, что оказались в таком же положении. Один предприимчивый одессит открыл здесь неплохое кафе «Не наших звезд». Мы там собираемся. Едим, грустим. В самом деле, в кафе «Не наших звезд» на задах Лексингтон-авеню Жан-Поля Бельмондо знали. Бармен сделал ему пальцем европейский жест от уха в пространство. «Наши, мол, вам с кисточкой». Официант без фамильярности, но вполне по-свойски взял его кожаное пальто, шумно стряхнул с него капли дождя, которые в Нью-Йорке пахнут чем-то двусмысленным. «Как всегда, Жан-Поль, пожарские котлеты». Мы разместились в углу. «Вы кто по профессии, Василий?» «Наверное, дантист». С любезностью необыкновенной Бельмондо предложил мне не стесняться при разборе меню. «Вот, узнал меня на улице местный американский дантист Василий», гордо пояснил он завсегдатаем, слегка, как видите, приврав. «Свидетель Зевс! Вокруг за столиками сидели мировые звезды. Я узнал японского режиссера Куросаву, советского поэта Акуджаву, Шопена Ф., варшавского музыканта, философа из Кёнигсберга, Канта. Были также мелкие европейские нобелевские лауреаты вроде Канетти и Голдинга». «Кстати, о Канте», — сказал я Жан-Полю Бельмондо. «Вы слышали, что Кёнигсберг переименован в Калининград, то есть в город козлобородого большевика Калинина? Недавно секретарь Калининградского обкома партии назвал Канта нашим великим калининградским философом. Не знаю, будет ли это приятно Эммануилу». Назвав великана Эммануилом, я почувствовал, что вхожу в душу этого кафе, в общую атмосферу панибратства. Гости Америки, будь это Клавдия Кардинали или Франц Бекенбауэр, попадая в эти стены, вздыхали с облегчением, вместе с каплями дождя, как бы стряхивали скверну неузнавания. Кое-кто из них приводил с собой местных дантистов, вроде меня, за ними с любезностью ухаживали. Изобретатель пиццы, средневековый повар Габрелиус Пицца, с улыбкой рассказывал Фолкеру Шлондорфу и Анджею Вайде о том, что в Америке полагают это блюдо подлинным американским изобретением. Вдруг все смешалось в доме В.Р. Эбелонских, имя предприимчивого одессита из крепостных евреев князя Степана Облонского. Вбежала некая брюнетка в декольте. Вечернее платье с блестками носило следы жадных рук, под ним угадывались стройные ноги, дрожащие в результате бегства. «Спрячьте меня, друзья!» — задыхаясь, сказала дама. «Меня преследует толпа!» Все присутствующие повскакали со своих мест. Не верилось глазам. Это была она, Алексис, из нашей бесконечной династии. Наш вариант Сары Бернар и Веры Комиссаржевской. Несравненная наша американская Джоан Коллинз. Штрихи к роману «Грустный Бэби», 1985. Не исключено, что в роман может ворваться, будто некий летучий дух Америки, какой-нибудь мистер Флит Флинт из тех парней, что до середины января ходят в футболках и неизменно на матчах суперкубка раскачивают над головой огромный картонный палец. На своем вездеходе «Вождь Чероки» он может закатить на остров сервиса имени Фенимора Купера, что лежит в излучине быстротекущего фривея номер 95, отлить излишки пива БАТ, проверить за четвертак свои биоритмы, прожевать бургер, подрочить клавиши видеоигры. На все дела 7,5 минут и дальше. Вдогонку бравурная интерпретация «Грустного Бэби». 1953. Такого покоя, как в тот вечер, ресторан «Красное подворье» не знал со дня своего основания, когда не обладал еще своим эпитетом, но всегда имел в наличии чистые салфетки. Даже встречающий гостей на лестнице двухметровый медведь, переживший и времена капиталистического бума, и троекратную смену власти в период гражданской войны, и угар НЭПа, и всеубожество социализма, казалось, как-то изменил свою похабную посадку и порочный перекос морды, и преисполнился гражданской скорби. С таким же медвежьим выражением скорби на лицах поднимались по лестнице четверо студентов. Не схватила бы только медвежья болезнь. «Мы просто покушать», — шепнули они старшему официанту Лукичу Андреянычу. Старый стукач смотрел на них с непроницаемым выражением опустившегося лица. Нынешний вечер напоминал ему короткое затишье весной 1919 года, когда вдруг замолчала канонада над Волгой, после чего в ресторацию ворвалась орда чехословацких офицеров. Тоже хотели просто покушать. «Бутылку-то принести?» — спросил он медленно, приняв заказ на 4 пожарские котлеты. «Разве что одну, Лукич», — пролепетал Филимон. Зная за этими 4 тенденцию к сомнительным разговорам, Лукич Андреянович соображал, спровоцировать или нет, и решил, разумеется, спровоцировать. «Не знаю», — сказал он, — «все ли искренне скорбят нонче по нашему отцу? В Америке, наверное, водку пьют, котлетками закусывают». 1975. Весной того года ГМР приехал в большой закавказский город. Народный артист СССР и герой социалистического труда Рафаил Баджиев предложил ему поставить в местном театре, где безраздельно главенствовал уже 2 лет, пьесу Артура Миллера «Смерть коммивояжёра». Первое, что увидел ГМР, выйдя из поезда, был большой портрет Мэрилин Монро. Выглядело это как-то неправдоподобно, рядом с портретом Брежнева, памятником Ленина и лозунгом «Решение партии в жизнь». У таксиста над щитком приборов также фигурировала фотография Мэрилин. Этот ее магнетический вид с полузакрытыми глазами и полуоткрытым ртом. «Кто это у вас тут?» — спросил ГМР водителя, армянина лет 40 в типичной для тех мест тяжелой плоской кепке, именуемой аэродромом. «Артистка!» — охотно ответил тот. Фамилии пока не запомнил. Фильм у нас сейчас идет. В джазе только девушки. Весь город влюбился. Такая женщина! Каждый день хожу ее смотреть, дорогой. Весь город за концы держится. Такая женщина! ГМР сообразил. Кинопрокат выпустил, наконец, на широкий экран старую ленту «Some Like Is Hot», которую он смотрел еще лет 15 назад на закрытом просмотре в Московском доме кино. Плакаты кинотеатров сопровождали их путь. Лицо Мэрилин преобразило советский город. Наглядная агитация и монументальная пропаганда 50-летнего социализма как бы задвинулась вглубь. Как мало, оказывается, нужно для того, чтобы... подумал ГМР свою очередную антисоветскую мысль. «Если она к нам приедет, я сразу к ней пойду», — говорил шофер. «Мы с женой 10 лет живем, хорошо живем, понимаешь? А все же я ей прямо сказал. Если эта артистка приедет, я сразу пойду». «И знаешь, дорогой, что мне жена ответила? Если, — говорит, — она сюда приедет, я тебе сама скажу, Тофик, иди». «Она не приедет», — сказал ГМР. «Она, видишь ли, умерла еще в 1962 году. Покончила с собой». Такси дернулось. «Что ты говоришь?» — вскричал шофер. «Как так может быть? Я каждый день ее смотрю». Перед красным светофором он высунулся из окна своей машины и закричал водителю по соседству. «Арчил, тут человек говорит, что эта артистка умерла давно!» Соседний шофер ответил ему взрывом закавказской речи и характерными, рубящими снизу вверх движениями ладони. ГМР понял из этой смеси грузинского, армянского, азербайджанского и русского, что Мэрилин Монро не умерла, не могла умереть, потому что Арчил Сула Каури ходил ее смотреть еще сегодня утром до работы. Народный артист СССР и герой социалистического труда Рафаил Бабекович Байджиев, располагаясь за директорским столом в мягкой манере средиземноморского партийца, положил изнеженную ладонь на экземпляр пьесы «Смерть коммивояжера». «Друг мой, вы лично не знаете этого, автора?» ГМР солидно крякнул. «Артура Миллера? Встречались». Народный артист СССР и герой социалистического труда Байджиев с досадой поморщился. «Он что, ненормальный? Такую женщину оттолкнуть? Не сберечь для... человечество, понимаешь?» «Старая история», — пробормотал ГМР. «Так уж все у них тогда сошлось». Еще большая досада прошла по лицу народного артиста и героя. «Друг мой, пожалуйста, не обижайтесь. Как художник, да? Я понимаю. Пьеска не дурна. Как политик, да? Понимаю. Важно для прогресса. Как мужчина, да? Протестую!» Он сделал режущий жест ладонью снизу вверх. «Пьесу ставить не будем. На Кавказе Артура Миллера не поймут».